Сомнительная радость, и как настроение, примерно такие же, как и у тебя, улыбнулась миледи. Август прекрасно об этом знает, но будет пытаться, если в войну вступить не всей страной, то хотя бы продавить частную партию для себя и желающих. У него ведь личное войско есть. Интересно, а что Пруссия, мать малолетнего наследника, обратилась к нам за помощью? Почему я об этом ничего не знаю? Потому что я первая, кто сообщил об этом. По каналам разведки сведения дошли быстрее. Депешу с официальным письмом дня через два только привезут. Август об этом знает? Вряд ли. Скорее всего, никто еще не знает. Но это, вряд ли, надолго. Вдова не станет молчать. Ей это невыгодно. В принципе, это вариант для нее. Ведь саксонцы-то точно напрягутся. Особенно если мы потянем немного с ответом. Как бы большая война ни началась. Покачала головой миледи. А ты ведь ее так стремишься избежать. И что ее может спровоцировать? С Габсбургами у нас отношения аховые, на грани войны. Поэтому саксонцы могут попытаться привлечь их на свою сторону. Речь Посполитая. Она под впечатлением от маневров. Перебил ее царевич. Да, но магнаты знают, таких дивизий немного и понимают. Снова перебил ее Алексей, что им хватит одного корпуса. Хватит ли? Для того, чтобы вытянуть все полевые битвы за глаза, а гарнизоны и прочие вспомогательные задачи можно обеспечить и посредством привлечения других войск, даже с гладкоствольным оружием. Так что Речь Посполитая вряд ли куда-то осмысленно впишется, если там нужно будет драться с нами. Хаем, она задумалась. Почти вся твоя агентура в Западной Европе, так что не переживай, что упустила эту деталь. У польско-литовских магнатов сейчас такие дебаты идут. Не пересказать. Поверь, они под впечатлением. Хотя вариант частной войны интересен, да. Если все так, то ему не разрешат. Почему? Улыбнулся Алексей. Ему разрешат. В конце концов, если он свернет себе шею, многие выдохнут с облегчением. Так, может, помощь? Нет-нет, это лишнее. Наше участие там лишено смысла. Да и, если он допечет шляхту, она сама все решит. Там отнюдь не беззубые старушки. Или ты в их любви бунты бунтовать сомневаешься? В этих буйно помешанных? Усмехнулась миледи. Нет, конечно. Ладно, что-то еще. Да, в общем-то, все. Я пришла из-за смерти Людовика. Тоже по разведывательным каналам передали. Думала, что потребуется какие-то активные действия предпринимать. Нет, нам лучше быть подальше от его смерти и не мельтешить, задумчиво произнес Алексей. Слушай, а Филипп ведь сейчас в Англии сидит? Так, Филипп II Капетинг. Кто? Он же Бурбон. В Англии принял фамилию предков. Говорят, в парламенте настояли эстеты. А Людовик, хотя да, какой Людовик-то? Хохотнул царевич. Он, скорее всего, даже и не узнал. И что наш Капетинг уже шевелится? Он пока с головой в английские дела погрузился. Пытается найти сторонников. Применяет твой метод, кстати. Пытается купить лояльность одних за счет имущества явных противников. Там сейчас перья во все стороны летят. Ему еще несколько месяцев точно придется там просидеть. Мда, ну что же, подождем. Нам в этом деле спешить некуда. Произнес Алексей, вставая. Не хочешь к нам присоединиться? В этих посиделках? Улыбнулась она. В игре. Ребятам очень не хватает человека твоего профиля. Вот, начнем игру заново. А ты сыграешь роль опытной ведьмы. Леша, Леша. Покачала она головой. А что, пусть и ведьма, зато наша. В таком деле ведь главное, что, правильно, главное, не стесняться. Пойдем, старая я уже для таких игр, не наговаривай на себя, ты еще ого-го, заодно подрастающему поколению покажешь класс. Пойдем, пойдем. Тем временем далеко на востоке разворачивалось масштабное сражение. По сути, генеральная битва за Китай, как ее позже назовут. Подготовив почву, джунгары начали вторжение из Тибета в основные земли ханьцев. Да не просто так, а под девизом возрождения династии Юань, постаравшись зайти с козырей и щедро раздавая обещания. Ведь что сложного в том, чтобы дарить то, что тебе не принадлежит? Это всегда легко и приятно. Цин тем временем уже договорились о перемирии с Россией и отправили большую дипломатическую миссию. Поэтому, воспользовавшись моментом, собрали против них весьма внушительный ударный кулак, всех, до кого смогли дотянуться. Да, во многом архаично вооруженный кулак, но большой, гигантский. Подкрепив войска маньчжуров лояльными контингентами ханьцев, не все ведь верили джунгарам. Да и за время своего господства Цин удалось наладить отношения с рядом влиятельных домов. Хань выстроились между двух заросших лесом и кустарником холмов, уперев в них свои фланги. собрав здесь до 50 тысяч пехоты, причем частью с разного рода огнестрелом, преимущественно архаичным. Однако налетать на такую толпу кавалерии выглядело бы сущим безумием. Они же, в отличие от европейцев, построились довольно глубоко и имели массу всякого неприятного вооружения для ближнего контакта. Дальше, за холмами, располагались другие неприятности сложного рельефа, так что дорогу на Лаян они перекрыли вполне надежно. Джунгары атаковать в лоб не стали. Выкатили русские 6-фунтовые пушки и начали стрелять. Залп, второй, третий, ядрами. Где-то с тысячи шагов. Ханьцы хоть и волновались, но стояли. Где-то через полчаса этой пальбы Цыванрабдан устал ждать и приказал выкатить пушки на 300 шагов с тем, чтобы задействовать картечь. Ему щедро ее отсыпали в Москве. Вот и хотелось попробовать. Дальнюю не дали, а вот средние и ближние хватало. Сказано, сделано. Прекратить огонь джунгары постарались охладить пушки, разогревшиеся от частой стрельбы, после чего выдвинули их ближе, подтянув заодно и кавалерию, что широким фронтом стояла за ними. Медленно, осторожно, опасаясь прорыва цинской кавалерии, которой, впрочем, нигде не было видно, из чего Цыванрабдан и его окружение пришли к выводу, что она или не успела, или завязла в боях с русскими. Те, по их сведениям, уже взяли Гирин и, возможно, Мугдин, а потому угрожали самому запретному городу. Точно, понятное дело, они не знали, просто предполагали, исходя из своих тактических и стратегических приемов. Их ведь точно логистика на участке Гирин, Мугдин не остановила бы. Вновь ударили пушки, цинские. Их сюда тоже доставили немало, но старые и неспособные часто стрелять, так как по старинке отмеряли порох совочком каждый раз заряжая. Неприятно ударили, хоть и ядрами. Вон как заволновались лошади джунгар от прилетающих гостинцев. Но фактического ущерба это нанесло мало, поэтому все делали согласно приказу. Минута, вторая, и завершив развертывание, открыли огонь 6-фунтовки. Средней канистровой картечью, которая на дистанции в 300 шагов оказалась вполне результативной. Если стрелять, конечно, по таким скученным построениям. Залп, и еще, еще. С каждой такой подачей волнение ханьской пехоты усиливалось. И, наконец, после четвертого залпа сотни 6-фунтовок, они дрогнули. Сначала отдельные бойцы побежали, потом уже группами по 5-10 человек. Пятый же залп пушек пришелся в спины бегущей пехоты, оставившей после себя целое поле раненых и убитых. Несколько тысяч точно. И джунгары ринулись вперед, всей своей неудержимой конной массой, стремясь нагнать и вырубить как можно больше неприятелей. Минута. Вторая. Они начали пролетать между брошенных пушек. Мгновение. И из-за холмов появилась конница цин, которая там пряталась все это время, подойдя скрытно по темноте. Много. Очень много. Даже больше, чем смогли собрать в единый кулак джунгары. И рвалась вперед, в собачью свалку. Ее не сразу заметили. На флангах-то приметили почти сразу, но их криков никто не услышал. Когда же основная масса джунгара осознала ситуацию, было уже поздно. С обоих флангов в них врезались всадники, да и пехота остановилась. Все солдаты и командиры знали о плане, поэтому отреагировали соответствующе. Не каждому хватило мужества прекратить бегство. Однако до половины пехоты ринулась в контратаку, стараясь реализовать свое преимущество в холодном оружии. Джунгары попытались отступить, но куда там. Управление такой массой конницы в натиске оказалось попросту невозможно. Так что началась мясорубка. Страшная, жуткая, в которой все смешалось, и почти никто не дрался организованной группой. Через полчаса все кончилось. Часть джунгар все же вырвалась, но их большинство их армии вторжения сумели вырубить, включая Цыванрабдана и большинство командиров. Его сын Галдан Цирен сумел уйти, чудом. Бросив артиллерию и большую часть обоза, он постарался увести своих людей, спасая хоть кого-то, опасаясь добивания. Впрочем, такая спешка была лишней. Потери, которые понесла объединенная армия цин с союзными им контингентами Хань, привели к полной утрате управления. Выдвинуть даже пару тысяч для преследования они не могли, а требовалось сильно больше. Все штыки джунгары получили от русских не только мушкеты, карабины с пистолетами да пушками, но и много доспехов, из-за чего каждый продавал свою жизнь дорого, слишком дорого. Из 40 тысяч цинской кавалерии на коне оставалось едва 25 тысяч. Остальные оказались либо ранеными, либо убитыми. Да и пехота потеряла из 50 тысяч порядка 18. Победа, громкая, но и оглушающая. Причем в какие-то моменты даже казалось,

чтобы гонять этих деятелей. Один раз даже попытались разобрать пути, но толком не успели. Между лагерем под Кандагаром и ближайшим иранским городом почти постоянно курсировало 4 поезда, туда-сюда, с интервалом в 2 часа, с броневыми вагонами. И спереди перед паровозом у них имелось по 2 платформы, загруженные шпалами и рельсами. Так что удавалось оперативно все восстанавливать, а больше и не пытались. Долго и муторно это оказалось. Навалиться же большим отрядом не удавалось из-за крупной группы хорошо вооруженных всадников степной армии. Ее ведь никуда не отводили пока, и ее численности было более чем достаточно, чтобы пуштуны не рисковали влезать к дороге крупной массой, слишком все это выглядело рискованно. Так, по мелочи пытались проказничать, не более. Да дела, зевнув и потянувшись, произнес поручик, осматривая брошенные позиции вражеских артиллеристов. «Долго еще это тянуться будет, а то больно ты устал», — смешливо фыркнул майор. «Утомился бедолага. Вон, смотри, лица нет. Под загаром его совсем не видно. Скучно же. А что ты хочешь? Осада?» — пожал плечами его командир. «Перебежчиков ночью не было, у нас нет. А что, любопытно, сколько у них еще еды осталось? Да какая разница? Отдыхай. На штурм не идем, уже хлеб. Может зря, ты так на тот свет спешишь? Молодая жена уже не мила. Мила, еще как мила, только она там, а я тут кисну, быстрее бы уже к ней, это да, я тоже по своей скучаю, она у тебя, кстати, по-русски уже говорит, плохо, и моя, плохо, эх, глава 10, 1715, декабрь, 10, Москва, Коломбо, скрипнула дверь и в приемное помещение вошел рослый мужчина в доспехе. Евдокия Федоровна окинула его взглядом и немало удивилась. Лейб-кирасир, так точно, гаркнул он. Первым пришел или пропустили, я спросил, кто крайний в очереди, так мне и сказали идти, уступили, стало быть, ответил он, сохраняя невозмутимость, хотя глаза слегка заблестели, показывая скрываемое им озорство. Предсказуемо, усмехнулась царица, и по какому вопросу ты пришел, это ведь издательский прием, верно, так я книгу написал, потряс он папкой, вот и пришел, а чего по обычной процедуре не поступил, так я ее не знал, врешь же. Вру, зато от чистого сердца, не было в реестре направлений, под которые моя книга бы подошла, вот и решил, напрямую обратиться, а ты нахал, усмехнулась Евдокия Федоровна, так точно, имею грех, и смелый, ну да у вас все такие, итак, а чем же твоя книга, это фантастическая история о том, как наш человек после гибели очнулся в теле юноши в далеком обитаемом мире, очнулся, что значит очнулся, то и значит, тут умер, а там очутился. Из юнца дух вышибли собственный, а этот, стало быть, подселился. Словно демон, демон же к живым подселится. А тут оживший труп, ну, замешкался лейб-кирасир. А чего же не в аду или раю он очнулся, а в другом мире, не могу знать. Пути Господни неисповедимы. Как тебя звать, Евгений? Какое необычное имя для лейб-кирасира. Ты сам откуда? Из Саратова. ХМ занятно. Так что, Евгений, твоя книга получается о том, как человек умер и превратился в демона, вселившегося в еще не остывший труп. Выходит, что так, немного растерялся лейб-кирасир. Ты православный, а как же, ответил он и широко перекрестился. И, несмотря на это, пришел со своей богохульной книжкой ко мне, Евдокия Федоровна, но какое же в том богохульство? В Святом Писании и предании ни о каких иных мирах не сказано, так там и о порохе ничего не написано. Алексей Петрович мне сказывал, что в былые времена люди писали то, что могли понять в силу своего образования и кругозора, да и Всевышний не смущал людей непонятными и незнакомыми им вещами, оттого всего там и не объяли. Вот я и решил, что ежели такое дело не описано как явно греховное, то отчего же ему не быть, а ты сыну моему книгу давал почитать, отчего к нему не обратился, занят же он вельми. Видел я как-то список книг, который он себе составил для прочтения, там на пару лет вперед очередь. Куда мне вмешиваться в такой распорядок, ХМ допустим, и чем же этот человек в твоей книге занимается, юнец тот на корабле работорговцев был, в полон его захватили, сия книга о том, как он пытается вырваться из рабства, разбив волшбу, сковывающую его волю клятвой чародейской, и все, нет, конечно, сначала он вырывается из плена, а потом долго путешествует, попадая во всякие передряги, пока, наконец, не становится наездником дракона. Что, прости, наездником дракона, драконы это, я знаю, но отчего же наездником, драконы ведь крайне могущественные существа, способные разрушать города и опустошать целые страны, а в том мире с ними можно договариваться, и если сдружишься с каким, то он позволит тебе на себе летать, в обмен за заботу и уход, им же тяжело, тут почеши, там помой, да и вообще, они в тех краях не сильно великие, всадника унесут, но и все, огнем плюнуть могут, однако в одиночку они и города малого не разрушат, разве что он деревянный испалить сумеют, тебя не смущает, что Георгий Победоносец со змеем боролся, так то змей, воплощение лукавого, а тут дракон, дикое, но гордое существо, и ты хочешь, чтобы я приняла твою рукопись и поспособствовала ее печати, так точно, а не боишься, что после ее издания к тебе вопросы у людей патриарха прибавится, так сказка же, богохульная сказка, вот вам крест, снова перекрестил Евгений, и в мыслях не было, верю, в мыслях может и не было, а в делах, вполне. В отделе приема рукописи твою книгу бы не приняли, и ты это отлично понимаешь, иначе бы ко мне не пришел, и теперь хочешь, чтобы патриарх на меня епитимью наложил за издание богохульной книги, к чему такие проказы, Евдокия Федоровна, сжальтесь, я ведь не со зла, да и нету в моей книге никакого богохульства, там наш, русский человек, борется со злом, и побеждает, а как Алексей Петрович говорит, добро всегда побеждает. Ты учился то где, отколь книги писать умеешь, так нас всех учит добре, а книги я читал, почти все фантастические, что изданы, прочел, у нас ведь при полку библиотека своя, читай, не хочу, вот и, глядячи на них, сам попробовал, кто-нибудь читал твою книгу, да почитай половина полка, они и присоветовали к тебе идти, посчитали, что книга добрая и нужно пытаться, ладно, Евгений, давай сюда свою рукопись, указала она на стол. «Искать-то тебя потом где, а я тут очки подписал». Похлопал он по папке, да подклеил. «Вторая рота, третий взвод, Евгений Саратовский, стало быть, странная фамилия у тебя. Да я по молодости захворал чем-то, память отшибла. Вот и дали мне такую фамилию при поступлении в лейб-кирасиры. Негоже ведь там служить и безымянным. Врешь ведь, хворь все так проклятая». Ушел Евгений от прямого ответа. Евдокия Федоровна усмехнулась, прекрасно поняв эту бесхитростную уловку, несколько секунд помедлила и произнесла, клади рукопись, и жди гостей для беседы, без совещания с представителем патриарха я сию рукопись печатать не буду, так вы сами гляньте, там ничего такого нет, погляжу, впрочем, если опасаешься, можешь ее не оставлять, а я посчитаю, что разговора нашего не было, лейб-кирасир нервно хмыкнул и быстрым шагом подойдя, положил папку на стол. «Смельчак, значит, ежели что дурное в книге и углядят, я готов нести за нее всю полноту ответственности», — хмуро ответил он. «Полно тебе, не дуйся», — более добродушно ответила Евдокия Федоровна, которая смелость и наглость этого лейб-кирасира нравилась все больше. «Ступай», — он протокольно попрощался и вышел чеканным шагом, громко бухая своими подбитыми сапогами о паркет. Следом заглянул секретарь. «Евдокия Федоровна, все нормально?» — осторожно спросил он. «Много там пришло на прием, да дюжина будет. Кто там? Обычные просители. Как всегда, что-то важное есть. Никак нет. Пятеро хотели бы получить гонорар вперед, так как выезжают в командировку. Еще шестеро явились напрашиваться в поездку для сбора материалов для книг. За казенный счет. Последний с жалобой явился. Где? Гонорар ему не весь выплатили. Ясно. Пусть изложат прошение письменно у тебя, а им сообщи». Пускай завтра придут, и прочих, ежели явится без весомой причины, отправляй на завтра, будет сделано, и кофе мне принеси, со сливками взбитыми, сладкого, сию минуту. Секретарь вышел, осторожно прикрыв дверь, а Евдокия Федоровна придвинула к себе папку и, развязав шнурок, открыла ее. Внутри лежали листы дешевой бумаги, немного засаленные, исписанные крепким, уверенным почерком, без лишних украшательств, но явно выдававший в человеке приличную практику письма. «Евгений, Евгений», задумчиво произнесла она себе под нос, проглядывая листы. «Странный ты, ой, странный, надо бы с Ариной поговорить, разузнать, что ты за фрукт». После чего взяла первый лист и погрузилась в чтение. Очень уж ее заинтриговал и человек этот, и книга. Не столько действительно интересно, сколько любопытно было взглянуть на эту откровенную провокацию. «Надо брать Царьград», — решительно произнес царь на Нептуновом совете. «И как ты себе это представляешь?» — спросил Алексей. «Как? У нас уже построено много десантных баркасов. Мы можем их перебросить по рекам на юг и с их помощью за раз перевести армейский корпус. с артиллерией, за первую ходку, за вторую они и лошадей с обозами доставят, это-то понятно, я о другом спрашивал, как это оформлять, а что тебя смущает, идет война между Габсбургами и османами, Константинополь захвачен первыми, и захват города точнее проливов получается юридически странным, это ведь что, вступление России в эту войну, а на чьей стороне, османов, в городе же восстание, которое мы и организовали, то есть, там сидят условно наши союзники, не спешащие, впрочем, как молдаване посылать нам дипломатов и пытаться войти в союз, как на такую операцию отреагируют остальные, разве это не предательство союзников, разве это не нарушение данного слова, это же повстанцы, это репутация, отец, наша репутация, один раз дашь слабину, и все, никто верить слову не будет, а в этом наша сила, кто кроме нас в Европе верен своему слову. Кто ради сиюминутной выгоды или удобного момента не предает своих союзников, а они нас не предадут, это их репутация. Вон, султан, до сих пор в Москве сидит и голову нам морочит. А все почему? Веры ему нету. Хочешь, чтобы и нам ее не было? Сказал, так, делаешь так. Если договоренности оказались нарушены той стороной, то да, не только можно, но и нужно отреагировать. Выступать терпилой многократно хуже, чем лжецом. Но разве эллины нас обманули? Строго говоря, они не прислали посольство и не установили с нами дипломатические отношения, заметил Голицын, а обещали. И переговоры ведут с австрийцами, добавила Миледи. Вот видишь, спросил отец. Видишь, Алексей нахмурился и промолчал. Расклад действительно складывался интересным. Смерть во Франции Людовика XIV, массовые бунты до стачки вывели ее из игры. Вероятно, надолго. Испания тоже оказалась парализована. После смерти Филиппа V ему унаследовал Фердинанд, рожденный Марией Анной Австрийской. Только мальцу было всего 10 лет, и всем реально управляли кардинал Джулио Альберони, итальянец на испанской службе, при номинальном регентстве королевы. Этот деятельный кадр почти полностью сосредоточился на внутренних делах, в первую очередь тех, которые бы укрепляли его личное имущественное благополучие. Если отбросить всякие изящные словеса, он вдумчиво грабил колонии, закручивая там гайки и боролся с вольницей Идальго, активно применяя конфискации и высылки недовольных. Австрия она была не в том положении, чтобы что-то требовать. Если с бунтами на Балканах она как-то справлялась с переменным успехом, то восставшие венгры поставили ее в отчаянное положение. До третьей действующей армии просто дезертировала и отправилась в Будапешт. Венгры возвращались домой, чтобы поддержать своих. Войска же, которые ураганили в той же Болгарии, теперь спешно стягивали в Австрию для ее защиты, из-за чего Габсбурги, по сути, оставили все Балканы, кроме Албании, Сербии и Далмации. Османы были обескровлены до крайности, персы тоже. Кто еще мог в это дело вмешаться? В оригинальной истории, без всякого сомнения, полезла бы Англия. Но здесь она превратилась в маленькое захолустье на краю Европы, утратив Шотландию, Ирландию и все свои колонии. Теперь уже все, да и даже суверенитет, когда пригласили на трон Филиппа Орлеанского, взявшего себе династическую фамилию предков, став Капетингом. Идеальная ситуация, волшебный момент, чтобы взять Черноморские проливы. Вон, датские ведь удалось застолбить. Зачем? Так не секрет. На определенном этапе развития и расширения перед Россией так или иначе встает вопрос выхода в мировой океан, то есть контроля датских и черноморских проливов. Без этого в случае любого обострения что Балтийский, что Черноморский флот оказываются просто китами в луже и критически нарушалась торговля. Такова география, такова экономика, такова судьба. В сущности, этот вопрос было невозможно избежать, разве только сдерживая развитие России, обрезая ее, купируя рост, кастрируя, если так можно выразиться. Что ты молчишь? Нарушил тишину Петр. Нам нужно создать прецедент, чтобы нарушителями слова выглядели не мы, нехотя произнес Алексей. Лучше, конечно, чтобы эти восставшие просто пришли к нам и вступили в союз. Так было бы правильно. Чисто, если хочешь. Но до ситуации упускать нельзя. Когда еще появится возможность малой кровью захватить эти проливы? Вот, я все устрою, подалась вперед Миледи. И как же? После того, как австрийцы захватили Константинополь, они выселили оттуда всех мусульман. Кого на азиатский берег, кого на тот свет. Болгары и прочие сами уехали в свои земли помогать с восстаниями. Так что теперь Царьград населен почти исключительно эллинами и небольшим количеством армян. И что, эллины, оказавшись без внешнего давления,